взалкавших сынов сей земли, сонмы врагов устрашить не смогли. Я не знаю, что значит «взалкавших» и «сонмы», но это звучит так величественно. Жаль, что нужно ждать следующего воскресенья, чтобы это продекламировать, но я буду повторять эти стихи всю неделю. После урока я попросила мисс Роджерсон, потому что мисс Линд была далеко, указать мне вашу скамью в церкви. Я сидела так смирно, как только могла, а текст для проповеди был из Апокалипсиса. Третья глава, стих второй и третий. Это был очень длинный текст. Если бы я была священником, я бы выбирала короткие и ясные. И проповедь была ужасно длинная. Я думаю, священнику пришлось сделать ее длинной, чтобы она соответствовала тексту. Я думаю, ему самому было ни капельки не интересно. Все его несчастье похоже в том, что у него не хватает воображения. Я его почти не слушала и позволила моим мыслям течь, как хотят. И думала я о самых удивительных вещах. Марила беспомощно сознавала, что все сказанное заслуживает сурового осуждения, но ей мешал тот неопровержимый факт, что многие из высказанных Аней мнений, особенно о проповедях священника и молитвах мистера Белла, были ее, Марилы, собственными мыслями, которые она хранила в глубине души многие годы, но никогда не позволяла себе высказать вслух. Ей показалось, что эти тайные, никогда не произносимые критические мысли неожиданно приобрели зримую и полную обвинения форму в образе этой заброшенной и неприметной частицы человечества, которая так смело выражала свое мнение. Глава 12. Торжественная клятва и чудесные перспективы. Только в следующую пятницу Марила узнала о шляпе, украшенной венком. Она вернулась домой от миссис Линд и потребовала у Ани объяснений. «Аня, миссис Рэйчел рассказала мне, что в прошлое воскресенье ты была в церкви с каким-то смешным венком из лютиков и диких розочек на шляпе. Что за глупости? Ну, должно быть, и вид у тебя был». «О, я знаю. Мне не идет розовое и желтое», — начала была Аня. «Не идет? Что за вздор? Сажать цветы на шляпу, какого бы цвета они ни были, просто смешно. Ты самый несносный ребенок на свете». «Не понимаю, почему носить цветы на шляпе смешнее, чем прикалывать к платью», — возразила Аня. «У многих девочек были букетики, приколотые к платью. В чем разница?» Но Марила не позволила увлечь себя абстрактными рассуждениями. «Ты не должна мне так отвечать, Аня. Это было очень глупо, и, пожалуйста, постарайся, чтобы впредь подобное не повторялось. Миссис Рэйчел говорит, что чуть в обморок не упала, когда увидела тебя в таком наряде. Сначала она не смогла добраться до тебя, чтобы велеть тебе снять этот глупый венок, а потом было уже поздно. Она говорит, что прихожане сочли это ужасным. Разумеется, все подумали, что это я совсем потеряла рассудок, раз позволяю тебе выходить в этаком виде». «Ах, как мне жаль», — сказала Аня со слезами на глазах. «Я никак не предполагала, что вы будете возражать. Розочки и лютики такие милые и душистые. Я считала, что они прелестно выглядят на моей шляпе. У многих девочек были искусственные цветы на шляпках. Боюсь, я буду для вас сущим наказанием. Может быть, вам лучше отослать меня обратно в приют? Это было бы ужасно. Не знаю, смогла бы я это пережить. Скорее всего, я заболела бы чахоткой. Я ведь ужасно худая. Но уж лучше это, чем быть для вас сущим наказанием». «Чепуха», — сказала Марила, рассердившись сама на себя за то, что довела девочку до слез. «И, разумеется, я не собираюсь отправлять тебя обратно в приют. Все, чего я хочу, это чтобы ты была, как все девочки, и не выставляла себя на посмешище. Но перестань плакать. У меня есть для тебя хорошая новость. Диана Барри сегодня вернулась домой. Я сейчас пойду к ним, чтобы попросить у мисс Барри выкройку юбки, и если хочешь, можешь пойти со мной и познакомиться с Дианой». Аня вскочила, сложив руки, слезы еще блестели у нее на щеках. Полотенце, которое она подрубала, соскользнуло на пол. «Ах, Марила, мне страшно. Теперь, когда эта минута пришла, мне по-настоящему страшно. А что, если я ей не понравлюсь? Это будет наитрагичнейшее разочарование в моей жизни. Ну-ну, нет причины так волноваться, и, пожалуйста, не употребляй таких изощренных выражений. Это звучит смешно и неестественно в устах девочки. Я уверена, что ты понравишься Диане. Но главное для тебя — это отношение ее мамы. Если ты ей не понравишься, то не имеет значения, придешься ли ты по душе Диане. Если миссис Барри узнает, как ужасно ты вела себя по отношению к миссис Линд и о том, что ты ходила в церковь с лютиками на шляпе, то не знаю, что она о тебе подумает. Ты должна быть вежливой и воспитанной и избегать этих своих напыщенных речей. Господи Боже, да ребенок весь дрожит. Аня действительно дрожала. Лицо ее было бледным и напряженным. «Ах, Марила, вы бы тоже волновались, если бы вам предстояло встретиться с девочкой, в которой вы надеетесь найти задушевную подругу, и можете не понравиться ее маме», — говорила она, поспешно хватая свою шляпу. Они направились в садовый склон кратчайшим путем, через ручей и потом вверх по поросшему елями склону. Марила постучала в дверь кухни. Им открыла миссис Барри. Это была высокая, черноглазая и черноволосая женщина с очень решительным выражением лица. Поговаривали, что она очень строго воспитывает своих детей. «Как поживаете, Марила?» — сказала она сердечно. «Заходите. Это, наверное, девочка, которую вы взяли на воспитание?» «Да, это Аня Ширли», — сказала Марила. «Только не Анюта», — пробормотала Аня, которая, хоть дрожащая и возбужденная, никак не могла допустить недоразумения в таком важном вопросе. Миссис Барри не расслышала или не поняла. Она просто пожала Ане руку и сказала ласково: «Как поживаешь?» «Я здорова телом, хотя дух мой в явном смятении. Спасибо, мэм», — сказала Аня серьезно и, обратясь к Мариле, добавила громким шепотом: «Ведь в этом не было никакой напыщенности, правда, Марила?» Диана сидела на диване и читала книжку, которую сразу отложила, когда вошли гости. Это была очень хорошенькая девочка, с такими же черными, как у матери, глазами и волосами, с розовыми щечками и веселым выражением лица, которое она унаследовала от отца. «Вот моя Диана», — сказала миссис Барри. «Диана, можешь взять Аню в сад и показать ей свои цветы. Это будет тебе полезнее, чем портить глаза над книжкой. Она слишком много читает», — продолжила она, обращаясь к Мариле, когда девочки вышли из комнаты. «И я не могу ничего поделать, потому что отец поддерживает ее и поощряет. Вечно она торчит над книжкой. Я рада, что у нее появится подружка. Может быть, будет побольше времени проводить на свежем воздухе».